Мы продолжаем нашу водилку, очень злобную. Почему? Очень великолепная. Странно. Но для кого-то великолепная. Для меня, честно говоря, непривычно такие злобные водилки водить. Я думаю, многим тоже непривычно играть в злобных компаниях, но, в принципе, это но, честно говоря, новый потенциал. За них в комментах к прошлому сезону нас назвали, потому что с какими-то ублюдками играешь, типа, что это за люди вообще такие, убийцы, маньяки, блин, и так далее. Но, может быть, они здесь сейчас заманячат, а потом бабушку не убьют в переводе. Да. Что просто переведут. А зачем? Кого? Не убьют? Зачем не убьют? Нет, зачем убивать ее? Кого? Бабушка. Не, ну у тебя-то понятно, у тебя крыша есть. Ты сейчас думаешь, зачем убивать, думаешь, зачем не убивать. Зачем я остаюсь жить? Незачем, да? Спроси у Раскольникова, зачем. Самое печальное у нас, это что, пока мы тут все решали, у нас слился Барт, да, куда-то. Убежал. Видимо, тоже убежал. Его за монахом следом. Я отвернулся вроде на секунду, а его нет. И у нас сейчас... Ты за шкирятник, видимо, свалил того самого главу деревни, да? Да, сваливаю с лошади его. Да, и связываю руки-ноги, кидаю на своего скакуна и привязываю лошадь его к своей, как бы, и еду. По крайней мере, ты разобрался со всеми, кто мог о вас рассказать в ближайшие там, часы в город. И возвращаешься обратно со связанным магом. Вы что делаете в это время, пока он там? Он отсутствует где-то полчаса. Ну хорошо, я в это время подтаскиваю еще до костру, который там потерял силу очень сильно. Естественно, связываю его. Ты его подтаскиваешь к пылающим фургону? А, там нет, не костру. Здесь еще не горел, его уже загорелось. Мы его отогнали же, да? Мы ничего не отгоняли, спели? Ну ладно. У нас горит все синим пламенем. Ну я опять же сказал, что я вытаскиваю свой тут самокрёт. Я говорил. У тебя пелена еще больше упала, да? Сейчас враги, блин, враги. Да, так что ты сделал, Олег? Он его что подтащил? Я его взял и думал куда тащить. Я что, оторвал такую... Объясни зрителям, зачем ты все время кидаешь кубик, и почему у тебя такие... Чем ниже бросок, этот бросок на волю удерживать себя в адекватном состоянии. Объясни, почему у тебя изначально... Какой-то триггер, да? Почему ты колпак? Что пускает? Что запускает? Да. Любая нестандартная ситуация. А почему колпак поехал можно, изначально? Которую можно двуяко, да, расценивать. Двояко. А потекла она... Двояко. Потекла, не помню когда. После того, как у тебя лайнер сменился, похоже. Ну нет, лайнер сменился потому, что у меня начала течь крыша. Ясно. А изначально? А кошелек начал отсечь, потому что у тебя сменился лайн, как я понимаю. Нет, наоборот. Ну, в общем, теперь ты время от времени в серьезных каких-то выборах, да, ты покидываешь кубик, если он тебя пока с мяч 10, да? Да, да. То ты делаешь глупые поступки, да? Ты сам почему глупые? Или кто-то подсказал? Сам придумал. Ну как здесь народ? Интересно. Ты выбор делаешь по алаймуту, то есть злоплохое или как бы? Да. Там здесь народ вокруг согласился, последний твой поступок был очень даже не глупым, потому что ты атаковал ровно в тот момент, когда нужно было. Не были готовы еще вместе местные жители. Хватит хрустеть по телям, пожалуйста. Высыпи уже куда-нибудь и все. Что за звук? Чего ты злой такой? Вот там, возьми эту. Где они шли, все. А чем, на чем остановился? А, так вот, что оказалось очень даже удачной эта идея атаковать именно в данный момент. Вы сэкономили себе 5 золотых. И уровень. Поздравляю вас. Ты по уровню сэкономил. Ну как сэкономили? Все, по уровню сэкономили. А еще раз. Вы сэкономили, это да. С мягким знаком. Да ладно, пенясь. Давно живы. Хорошо, дальше что? Не, у Палычевского бога и так расстроили, конечно. Так расстроили. Когда дал вторую попытку, мы ее осуществили. Ну, мы же заплатили за это. Ну, так оно. Так но, слава богу, кровь есть. Крови много и пар. Жги, режешь полный. Короче, что скачи там потихоньку. Что произошло? Что за оружие у них были? Мечи? Мечи, кинжалы. Серебряные мечи. Посеребрённые. Рядом лежащего молотка. Серебряные кинжалы. Дубинки какой-нибудь нету? Ну, что-нибудь подобное есть. Вот, я, в общем, ее хватаю. Вилу можешь найти. Нет, вилу не то. Нет. Надо что-то такое дробящее. Колотушку. Так на как костер положите, все, ничего пальцы. Вот. И первым делом я ломаю ему голень. Заглядываю. Стрейком кия. Заглядываю ему в шлем и спрашиваю. Эй, как у тебя там? Я останавливаю опять еще одного психа-идиота, куроди. Но голень я ему сломал. Так он должен пробежать. Ну ты его оттаскивал, да, вдруг 2, 3, 4, раз 5. Но уже поздно. И поэтому сломал, он бежал, я опять. Хорошо, я его оттаскиваю. Подожди, подожди, он мне нужен для работы. Сейчас мы с ним сделаем потом все, что угодно. Ребят, все, что угодно. Все, что угодно. Ты видишь, как у меня дергается левый глаз? Как у белки из Ice Age. Как у белки из Ice Age, ты знаешь. Я сейчас с ним сам поработаю, не бойся. Подожди, мне нужна информация. Что? Я тебе все расскажу. Мне нужна информация, кто этот был главный. Как его звали? Как звали всех? А не проще их обыскать? Все, сейчас обыщем. Ну, давайте работать, ребят. Не ломать, пожалуйста. Не надо. Я у тебя остановил, я этого остановил. Сейчас мы с ним поработаем, потом мы с ним разобьемся. Состояние эффекта. Я два раза повторяю. Понял. Дай ему, хотя вот трубы нашинкуют, по всему легче станет. Может быть, это он голову не фарширует. Успокаиваемся, да? Улыбаемся и машем. Уса. Нет, ты как мысль. Делаем глубокий вдох. Господа, все-таки. Вот он полез открыться у другого. Кровища, кишки во все стороны. У другого этот, он сминает дубовую... Два раза повторяю, давай. Психи ненормальные. Все. Пусть идет. Один тут я нормальный. Один Дэн нормальный. Дэн нормальный? Я так все замутил. Я и мой конь. Нормально. Ты в этом не знаешь ничего. Ты там вообще нормально всех убиваешь, что ли? Кого убил? Женщину убил. Мужчину. Я не попал. Как ты? Ты же вот прибил. Я не попал. А, то, что скакали, так и не считается. Нет, это ж неписи. Ты опыт, чувак. Нет, не опыт. Нет, мне было жалко, я перед Богом даже попросил прощения. Короче, ребят, вернемся к нашим. Работаем. Давайте узнавать. Мы узнаем у него все. Пугаем там по-всякому. Как пугаем? Я думаю, так вот уже полный лад и испуганный. Он очень сильно, естественно, кричит, но через 20 минут вы узнаете о нем все, что нужно. Звание. Кто это такие, блядь? Кто такие? Скажу, как ты какой. Да, да. Как их зовут, не суть важно. Но они стражники. Но они на самом деле стражники. На самом деле стражники. И... Это на самом деле главный стражник. Почему они так поступили? Все. Их послали на юг. Пограничный город, с которым мы шли, точнее, пограничный деревушка. Почему по крышам этого, чего этого, ну, этого центрального? Звонит по крышу вообще. Он возомнил себя этим самым? Богом. Да, он просто такой... из... Типа я такой, а не буду, он просто говорит? Был, он раньше был при дворе. И? Это один из там сыновей одного из лордов, да. Для него знать это вообще там пыль. Ему все это не важно, у него тоже очень высокое самомнение. Ну, что он ему хотел сразу сказать? Ну, в смысле, не то, что у него высокое самомнение, а то, что он... А кто об этом знал? Как он до сюда дожил-то в таком случае? Да, да. Потому что как его в ближайшие деревни до этого? Там он попал в синие плащи. А в синих плащах там вообще ни у кого нет авторитетов. Синие плащи это местная там тайная полиция. СОБР. Тайная полиция. Ну, типа ФСБ. КГБ. КАПО. Да. Это местная... Это магазин алкогольный. Служба безопасности. Напоминаю, что эта служба безопасности подчиняется советнику. Не королю, например, а советнику. Ну, понимаешь, советник. Куда ты шел? Зачем ты шел? Они шли на юг. В тот самый городок, куда вы шли, чтобы там следить за выходами из гномьих каверн. Для чего? Для того, чтобы найти, смотреть людей, похожих на тех, кто могли выйти, похожих на по описанию, на нас. На тех, которые уничтожили. То есть они поэтому, наверное, заподозрили, как бы изначально, поэтому он зал. У них были некоторые подозрения, но, в общем-то, на самом деле, серьезных подозрений не было, и больше это было подозрение в мошенничестве, чем подозрение в том, что это вы, но теперь он видит, что это вы. И он просит убить его быстро и перестать мучить, поскольку он знает, что вы могущественные волшебники, действительно. Давайте ему так счастье. Убейте меня, пожалуйста, говорит он, и дайте мне отправиться своим богам. 20 минут было у меня? Пока нет. Нет, за полчаса где-то они все это узнают. Они его пытали, там прижигали, он такой уже измученный. Но он силу уже обрел, но мы там связали. Что я сбил, с какой он силу? Я связал еще до того, как... На сколько? На несколько часов там было. Несколько часов? Через сутки. На следующие сутки единицу силы. А, ясно. Ну он тогда все еще как студент там такой. Я доскакал уже. Угу. Теперь ты подскакиваешь вместе. Подскакиваю к ребятам, говорю, что у меня к вам приятнейшее известие. Смотрите, кто с нами, кто у нас в гостях. И скидываю с седла мэра. А мне нравится этот парень. За полчаса я сниму. Кожу с головы этого самого. Чего? Главного. Да, конечно. Я поднимаю эти самые, зачем? Ну, за волосы. Скоро и говорю, снял. Смотри, Ферги, кто приехал? Жесть какая. Только Ферги. Что? Чувак, который. Мой новый друг, да? Да, мой новый друг. Ты ку-ку хочешь сделать и общаться? Тот чел в шоке, конечно. Так, господин, как убейте меня, пожалуйста, я вам все рассказал. Все так говорят. А теперь ты нам расскажешь еще больше. Что вы хотите еще знать? Как пройти? Нет, стоп. Ну, я уже приехал, как бы, да, я думаю, мы скинул, как бы, рядом с этим завалил его, то есть, ну, буквально там вплотную, как бы. И говорит, а теперь ты будешь говорить то, что вообще, что за, ну, я так пускай по-русски, что за говно происходит у вас в столице, почему советник на себя взял больше, чем король, и что ты вообще насчет этого думаешь? Но он вообще человек маленький. Как бы начинает танцевать. Да. Он заслужил давно уже доверие короля. Нам всегда его доверие, что он знает о ситуации. Пользуясь доверием короля, он создал свою службу на благо королевства, которое занимается финансовыми всякими делами. А в гении связи состоят родственников, нет? Король и советник? Нет, советник вообще сам он где-то вот с этих мест, прямо по Сплетгорье. И как он относится к советнику? Ну и вообще народ? Они все относятся очень лояльно, потому что они получают очень неплохое вознаграждение. Нет, а они его боятся, они его любят, они... Они его боятся, нет, любить, за это им не платят, чтобы его любить. Понятно. Они пользуются привилегиями. Самое слабое место этого человека. Да откуда, я не знаю. Я не знаю, говорит он. Я же не знаю. Почему еще так? Как он реагирует? Самое слабое место, но он маг. Он не очень сильный боец. Самое слабое место его тщеславие. То есть он высокомерен, да? Я спрашиваю у него, есть ли у него попытки. Он еще не рассказал, он говорит, что сейчас сила и советника, и короля синих плащей она кратно возросла из-за того, что король умер. А принц еще не коронован. Сейчас, по сути, он является при власти, и он на самом деле, не думайте, что он какой-то там злой, он хочет на самом деле мира с южными королевствами. А спрашиваю у него, имеет ли он право как бы по закону занять престол советника? Нет, у него здесь право крови. Нам нужны культ слэйеры. Как он может это дело удержать? За счет того, что станет очень важным советником. Что такое культ слэйеры? Это такие воины. Что они делают? Что такое слэйеры? Убивают магов. Типа а-ля как, понятно, как из доты. Как антимаг, да. Тут он вдруг замечает, у тебя медальон. Ты же его носишь? Медальон? Черно-белый. Что? Какой медальон? Черно-белый медальон носишь? Какой медальон? Я забыл. Кто носил? Я забыл. Медальон же был у кого-то. Медальон никто не носил. У меня он был? Ты его там что-то выкупал или что-то там выкрадывал, не помню. Какой медальон я забыл, реально? Черно-белый. Какого-то там братства, черного. Братство, да. Носишь? Да, нашел. Он замечает и говорит, брат, я же тоже из этих, не убивай меня. Он говорит, что ты можешь предложить? Как что? Мы же вместе стоим в одном братстве. Я понимаю, но ты же понимаешь, что мы тебя физически не можем оставить, ты же всем расскажешь о том, что здесь произошло. Здесь ничего не произошло, дайте мне пойти с вами, я буду вам служить. Алан, проверьте. Да, я тебя сразу знаю, этот самый. Штук. Ну, на сенсмотив. Нойтрол. Нет, я не сенсмотив, что он сейчас там... Он правда? Он хочет жить. Нет, он чистосердечно говорит, что он будет служить или... На данный момент он будет служить вообще кому угодно. Ну, понятно. Я и очень чистосердечно. Еще, может, оставим его? Можно мне? Я просто чисто технически спрашиваю. Я знаю, что можно какую-нибудь печать на неповиновение клятве. Рабский ошейник какой-нибудь такой. Нет, для этого мне уровня так 15. Не, ну как-то напугать его можно? Напугать можно. Пугать его. Он умер, как потому что вырезали для всех его сверстников. Это кожу снял с его сотоварища. А что это за ошейник еще раз? Но он тебе очень говорит, что его послал на самом деле принц. Ты ведь тоже за принца? Ты тоже его человек? Естественно. Только об этом не нужно говорить при людях. Хорошо, он такая, только не убивайте меня. А, в принципе, мы там только мы там находимся. Как бы нет никого. Там деревня, ты говоришь. Перекати поле, да, там. Поле там катаются. Ну, в смысле, там никого там никто не послушает, там не говорят. Маши рядом стоят. Ясно. Ну, то, что говори, что ты имеешь в виду. Значит, принцип. Принц Бельгион. По его протекции он именно здесь находится. С какой целью? Он сообщает ему о том, какие подвижки есть в легионе синих плащей. А, то есть синие плащи, я понимаю, за советника, и он хочет... Некоторые нет, видимо. Или как? Он за советника, но в том числе и за принца тоже. Он радеет за государство. У него там карманы-то нет, не охренели от золота с двух сторон? Да какое золото? За идею. За идею? А обычно у него тоже есть этот медальон, значит, получается, в самом... Только я в этом... с эльфом не буду говорить, а тебе все расскажу. Ну это понятно, я смотрю, у него же есть медальон, если он в обществе. Ну есть, но он спрятан под одеждой. Срываю его и себе забираю. Я, короче, отбрасываю лицо, отпрыгиваю, короче, как можно дальше и, сука, блять, убегаю в закат, нахуй. Весело хохоча. Окончательно? А? Окончательно. В смысле? Ну я там бегу и падаю. Кто это упал, поднялся, что-то горит, думаю. Наверное, закат. А это вы ему горит, да? Опять упал, опять закат горит, да? Сел в автомобиль. Я говорю, не волнуйтесь, сейчас я его притащу, так знаешь. Как соратника зовут? Опять его куда-то помогло. Возможно, важно. Ну его просто Джон. Ну, Джон, как бы. У тебя есть семья? Нет, говорит он. Ты один? Ну вот, ему говорит, 18. Нет, вы семья, родители. Есть, конечно, говорит он. А сестры? Братья? Есть. Говори свой адрес. Зачем, где он живет? Как это зачем? Без вариантов. Либо ты говоришь, либо мы сейчас тебе на гостей. Ну, в столице рассказывает там. Ну, расскажет, да, ты понимаешь, что как бы у тебя еще есть шанс выжить. Но... Он кивает. Пойми, стопостью. Если ты нас хоть чем-то подведешь, мы найдем твою семью, убьем твоих братьев, сестер, уничтожим все. Ну, это угроза для него или не угроза? Просто может для меня пофиг для него это быть. Ну, как бы я ему хотя бы так это говорю. Ну, так смотри. Он кивает. Он понимает, о чем я говорю. Ну, смысл, что... Я без меня. Ну, как бы, да, я могу так, может быть, как бы. Ну, в смысле, то, что он воспринял ли это, или как бы был по барабану. Ну, это он самый, что ли? 16. Он очень хочет жить, короче. Нет, так он как бы, он хочет жить или согласен за себя? Ты чувствуешь, что он очень напуган, очень хочет жить. Ну и я... Да не хуйня занимает, да? Я думаю, что стоит заставить его живых, честно говоря, потому что о синих плащах лучше... Что, ты на меня не смотри, а где ты там упал? В какой синих полях? Да, я говорю, Люксор. Вы там вдвоем остались, да? А ты... Я за ним пошел. Я предлагаю еще, знаешь, что сделать? А теперь предлагаю оторваться на... Нет, стоп. А теперь я предлагаю... Они рядом связаны. Оставить живых председателя? Нет. Стоп. До конца послушай меня. Если он хочет сохранить свою деревню, то пусть... Те, кто бежали, они будут виноваты. Кто-нибудь. Нет, стоп. Кто-нибудь сдаст. Кого? Нас. Кого нас? Они рано или поздно не побежали, сейчас запомнят соседние деревья. Томас. Смотри, я там по полю. Томас! Они сейчас побежали соседние деревья. Понимаешь, они прыгнутся в лес. Томас. Да я объясню просто. Ну, давай. Это один не стоит, ладно? Смотри, сейчас мы этому человеку оставляем жизнь. Оставляем его деревню, не сжигаем ее. Рано или поздно люди возвращаются. Мы объясняем, что не дай бог, что-то произойдет. Ты будешь сидеть тут объяснять? Нет, я сейчас просто тебе объясню. Ну, где-то 5 минут сейчас, послушай меня просто. 2 минуты даже, послушай меня просто. Мы сейчас этому человеку убеждаем в том, что ему не надо никого выдавать. И одного из охранников мы оставим живых. А на остальных нападать в другом месте. Караван приходил, караван уходил. То, что все, что сольют, кто сольет и зачем? Да, же, любой, зачем? Ты прикалываешься, мы уставим сейчас жизнь. 40 человек. Подожди, послушай. У них есть имущество. 40 человек куда? У них есть программа защиты свидетелей? Я думаю, ни у кого там нет программы защиты свидетелей. Ну, не у всех есть мозги, как бы, и кто-нибудь просто сольет. И что он скажет? Один скажет, было 3 мага, другой скажет, было 5 воинов, и что? А к третьей деревне уже... Деревню снова идет дождь. Телефона не было, легко, понимаешь? Туша каши в телеге. То, что... Я считаю, мне нужно сказать. Еще раз, пойми, что если мы сейчас стараем, не палим деревню, и называем это просто случайностью неприятной, и все остаются при жизнях и при своем богатстве, но при том, что мы будем помнить, что если что-то случится, если нас кто-то вложит, мы придем и сожжем здесь все. Они, в принципе, видели, что мы можем. Они видели, хорошо, допустим, есть такая вероятность. Ты его убедишь? Да, нашел. Нашел. Почему нет? Нашел? Нашел. Да. Мы ему оставляем жизнь. Я два раза это сделал. Я ему ухо отрежу. Мы ему оставляем жизнь. Ухо отрежу. Комары там разбитые такие, быстро бежал. Еще объясняю. Я ему объясняю. Зажевывает бутылок. Богомолы. Шерши зашевывают. Бороду набили. Подхожу к валяющемуся комару. Я с тобой еще говорю. Я понимаю. Александр, да, я одновременно с тобой разговариваю, подхожу, говорю, понимаю, если ты убедишь, подхожу к нему и ножом ухо отрезаю мэру. Блять! А, мэру? Да что за трэш творится, не знаю. Я еще десятый доллар получаю. Орешно с разной силой. У меня и так рожа опухшая, да, что ли? Понятно, я говорю, теперь ему объясняй. Объясняю. Орет материться и просит пощадить. Сандру объясняю, я ему объясняю. Не, я с тобой согласен. Теперь такая ситуация. Тем временем мы тут. Нас здесь не было. Первое, нас здесь не было, да? Второе. Здесь был какой-то балаган, который вы разогнали. Когда твои из лесов вернутся из полей, объясни им одно. Что если кто-то проболтается, Маруговича. Кто-то проболтается, потому что здесь произошло. Он говорит, да, все объясню, все расскажу, конечно же, господа. Еще раз объясняю. Я его так это отрезвляющее стучу по волоске, говорю, еще раз объясняю. Он плачет, прижимая пути к отрезанному уху. Он связан. Но он связанными руками прижимает. А если руки за спиной связаны? Плачет, говорит, все что угодно. Пока он разговаривает, говорит, что вот теперь ты понял, что если бы ты по-человечески к нам отнесся, все было бы нормально. Да, говорит, он плачет еще сильнее. Пожалуйста, простите меня, мой родной. Так, у меня один вариант. Мы тебя я сейчас... Нет, говорю, у меня два варианта. Либо мы раздели сейчас... вот этот срач на главной площади, мы пожалуйста. Мы оставим два варианта. У тебя был балаган, ты хочешь остаться мэром? Мэром чего, говорит он? Ну, не мэром, что ты хочешь остаться за главного? Живым остаться хочешь? Живым хочу очень. И за главного здесь остаться еще. Уже сомневаюсь, что он будет вот за главным. Да, конечно же. Хрен. Да просто хочу остаться живым, самое главное. А почему нет? А как, живым дом у тебя хочу. Дорогой? Очень сильно. А? Дом у тебя дорогой? А почему нет? А? Дом, ну как, мне он очень дорог. Пока не забыл, спросил только одно. А где вообще валяет он ночью, синий стража? Ну я не знаю, но вроде на окраине деревни. Не, а этот-то еще жив? А этот, да, этот жив. У него спрашивают. Мы только у него спрашиваем. Но он говорит, что как только здесь началась заваруха, капитан сказал передислоцироваться. А почему может они в другом месте оставили? Для отвлекающего материала? Если вы тут, мало ли, там ночью решили. Если мало ли, такой хуёвый. Проведите. Ну, такого не понятно. Как-то он не рассчитал. На всякий случай решил перестраховаться, да? И не достраховался. То есть хочешь стать мэром живых? Умный мужик. Я хочу оставить всех живых, кто остался в живых. И договориться... Согласен. Вся деревня. И договориться о молчании всех. Значит, я могу тебя поддержать, но я понимаю, что нас не зальют. Это вот тракт, здесь все время проходит караван. Кто-нибудь ляпнет все равно. И что он ляпнет? Сюда. А слух? Сюда все равно. Да, слухи до всегда следующей весны. Слухи все еще преувеличат. Сюда до следующей весны. Сколько у нас уже было там, блин. До следующей весны. Мы там драконов там массинизировали. Бля, хорошо, но пусть не расскажут, что это было 10 человек. И там это были найдены. Простите, что теперь визирь будет знать, что вы вступили в королевство. Почему? Откуда? После того, как там... Не, ну, если слухи дойдут. Почему? До следующей, до следующей весны сюда никто не поедет все равно. Ну, местные-то и ходят. Здесь есть почтовые голуби, дорогой. Во-первых. Во-вторых, ну, которые... Куда они придут, почтовые голуби? В разграбленную деревню? Вот эти вот синие плащи наверняка должны из каждого населенного пункта что-то отправлять. Ну, может быть. Чисто теоретически. Ну, так спросите вот у молодого. Пока не забыл, отдаю... Ты же единственный человек, кроме меня? Что? Ты же единственный человек, кроме меня? Ну, в нашей компании. Человек. В нашей компании, да. Отдаю ему этот амулет этого братства Зиги-Зиги-Ой. Там, который... Черно-белых. Да, и говорит, что мало ли пригодится. Я за пазуху запихал. Они в курсе. Не, он братство-то в курсе, потому что мы же вместе расспрашивали до этого. Да, мы не вместе расспрашивали, ты один расспрашивал. Его не было, он в полях был картофельный. Нет, не сейчас. А раньше ты вообще его украл. Ты вот этого вообще украл. Ну да, но я спрашивал уже у человека, как бы при всех, то, что о чем об этом братстве. При всех? Да. Подтверждаете? Нет, стоп, он вот отдельно спрашивал. Отдельно, но он мне тоже кажется, что он. Нет, ты отдельно. Он сказал, что примера говорить не будет, и он сказал. Да, он один. Ну ты короче говорит, то, что мало ли пригодится, возьми с собой. Окей. Потому что я бы дал бы ему, но то же самое, то, что если бы там, не знаю, там. Или палка, это как негр, да, со свастикой на лбу, там, блин, в том же стиле. Еще с пейсами и с обрезанием. Дальше. Пока они, кстати, затухают эти в разной степени сожженности. Как бы там... Цирк закончился на этом. Да, цирк. Цирк уехал, клоуны остались. Как бы. Ваша веха и цирковая в истории, которая была очень многообещающей. Ну да, это было... И торговый симулятор еще был. Не стали бы запасными. В Хаплинге что-то как-то очень легко слились. У них плюс 2 на волю и что-то... Как лошары повелись. Зажиток, а если хочешь. Я сам, блин, кого-то ты бы не свалил оттуда, блин, когда на человеке неадекватно, блин, такие как ты, вырубать там, блин, из себя местную Томаса полицию. Эдисона полностью. Я лампочка. Что? Что? Подожгу. Что он сказал? Кто здесь? Кто здесь? Когда он на электропроводимость проверял ватника. Что вы с этим делаете? Кого? До сих пор еще жив ватника. До сих пор жив этот солдат. Он, правда, с перебитой голенью. Солдат. Ватника. Ватник. Булатов. С перед голени местами прижжены, но вообще. Ну что, давайте решим по поводу. Я предлагаю сейчас здесь сковать новую легенду о том, как эти налетчики налетели, а мы идем дальше. Я согласен с тобой, но я не верю, что они нас не сдадут. Поэтому я предлагаю всех убить. Хорошо. Если они нас сдадут, что они скажут, куда мы идем и зачем мы идем? В Спинмор? А, если что, мы идем в Спинмор. Мы идем в Спинмор? Да. Хорошо, мы пойдем в Спинмор. Ну вот. Они это я без них сейчас говорю, без этих двух. Да-да. И уйдем дальше. А мы пойдем не в Спрингер. Ну, сближайся, ваш город. А зачем? По-моему, идти нужно будет лесами. Нам нужно было. У нас с собой, у нас только кроме лошади, ты что-то вообще осталось, когда вот я сердце передвижу? Три лошади, вон эти. У меня же мулы. Лошади все остались. На самом деле, еще очень куча всякого имущества, возможно, лошади, ослы, тут что-то только нет. Лошади тут эти самые. Грузовые, да. Да нет, сближайся, просто сближайся, обратно придут, через два дня уже все здесь будут. Я очень сильно сомневаюсь. Я улёгся в спину, надо заглянуть. Кто-то может заглянуть, конечно, самый смелый. Еще раз повторяю, если мы здесь куем новую легенду, это нам будет легче путешествовать. Да какого рода легенда? Откуда гарантии вообще, что они не сдадут тебя при первой возможности? Да ниоткуда. Как они сдадут, если мы... Это не хороший человек, как редиска. Если мы сейчас уйдем отсюда, как они нас сдадут? Кому? Приезжает новая синяя стража из-за того, что прошлый патруль не вернулся. Я напоминаю, что это глубинная почта. Мы, ну, да. Мы рассказываем легенду. Ты же не будешь сейчас ходить, если кто убил легенду. И чё? Отхожу, пинаю этого синего стража живого. Вы как-то связывались? Должны были связываться с начальством? Ну, конечно, сегодня с утра должен был уйти доклад, но так как с вами еще ситуация не разрешилась, шеф отложил доклад до того момента. Ну, пошло немного, буквально меньше часа. Нет, что-то пошло. Пока с вами все выяснится, да. Ты можешь оформить этот доклад? Да, можно. Поставить крестик где-нибудь и все. В смысле, в письме поставить крестик в конце письма, в одном месте. Вот, представь, и это будет означать, что мой доклад фейк, приезжайте срочно, сейчас нас всех тут тарируют. Да, нет, я... он говорит, ты прикалываешься, что какая. Они же не секретная служба. У синих плащей кодированные послания, и код знает только капитан. То есть ты не знаешь? Нет. А ей, да, должен же быть какой-то вариант в том плане, что если капитан... Я разворачиваюсь и отрубаю ему голову. Я не даю этого сделать, это действие целое. Ты разворачиваешься, и у меня с них атака, и тебе он с головы хватает, и ты сам сам один. Ел этот, возня. Так давай закончим. Ну, что он прав? Он прав в чем? Чего? Я буду, если он будет такой фигней заниматься, я буду повисать у него на руке вместе с топором. Вообще не дали, все гнома держат, он там. В чем проблема? Давайте уже решим наконец его. Что? В чем? Зачем тебе решать? Вот насчет мэра еще согласен. Его зачем за джунг оставлять? Того его. Стражника. А зачем его? Стражник подтвердится слова мэра. Как он подтвердит? Он скажет, капитана убили, всех убили, блин, господи, это все равно. Да, всех убили, пришли, но они скажут только про нас. Заключим с ними сделку. Они говорят, все, что произошло, сделка, все было ужасно. Человек. Не, все было ужасно, все было плохо, все дела были. У него прежде всего присяга. Давайте мы сейчас все. Нет, ты привел, узнал информацию, все. Где его сестра живет, где брат, где отец, мать. Да, он явно засал. Но не факт то, что он засал за них, а не за себя. И он явно засал и хочет жить, и готов там на все, что угодно. Он хочет жить, не факт, что он хочет жить. Сейчас смотрите, страшно. Кидал, там было правду, говорю, не правду. Правду. Я кидал то, что он хочет жить. Я не знаю. Сейчас он сыт, как бы вне зависимости. Смотрите, это правду, не правда. Правду, но... То есть он за себя переживал? Естественно, он на тот момент он очень хотел жить и не хотел умирать. Ну, говорил, правда или неправда? Он смотрит, ты чувствуешь, нет? Естественно, правду. Он был готов в тот момент сделать все, что угодно. А при чем здесь это? Я про адреса говорю. То есть, про адреса, да, правда. Что все правда, все отец, мать, все есть. Мы все данные знаем. Оставляем живых, уходим дальше. И он нас сдает, и что дальше? Да почему он сдает? Кому? Что он скажет? он не плачь, он, блин, служба, блин, сверхсекретная, он докладывает советнику, и нам жопец. Двойной агент. Во-первых, он двойной агент. Если мы расскажем про него, что он двойной агент. Доверять ему вообще нельзя. Нет, стоп. Если он двойной агент... Кому мы про него расскажем? Кто он будет доверять? Братству черно-белого. Быстрее он висит. Быстрее вы видите. Висит на мне, блин. Не могу ее отрубить голову. В принципе, ладно, хорошо. Подхожу к нему. Говорю, что брат, ну, значит, это намекает на честно говорю, что... А то руку не поднять. После большого спора, как бы, я еле-еле отспорил твое, как бы, существование в этом мире. Спасибо, брат. И это только благодаря, как бы, тому, что мы в одно верим, как бы. Ты готов не подвести нас? Конечно. Развязываем руки. Он все так же учился, не может делать, в доспехах. Он все так же слаб, да, как бы. Ну, я снять ему доспехи, потому что начал там задохнуться. У него доспехи, знаешь, как гири привязаны там такие. Ну, он не задохнется. Но двигаться особо не может. Ну, видите, он начинает завтра развязывать, что делать? Я просто мое предложение слышал. Я говорю, давайте на этом остановимся. И сюда так и покинем четвером, эту деревню. Пусть разбегается с караван. Рассказываем легенду о том, что сюда налетчики с караваном пришли, налетчики убежали, пусть не ловят сколько угодно налетчиков. Только среди них не опишем будет фигуры. Да, опишем хаумы. Перебиваю, как бы, пока развязываем, говорю то, что, как бы, ладно, деревенщин, как бы, из-за мэра уговорили. Стражников, допустим, уговорили с бывшими караванщиками, которые стали. Они сами будут скрываться. Я тебе говорю, подговорите этих, чтобы они валили все на караванщик. Да, и все. На эти же караванщики, да, конечно. Конечно, да. Вора убить, ебаный. В принципе, а с бардом что будем делать? Бард срылся, ну, будем надеяться, что он не будет. Да, Бард сам там вне закона уже. Давно уже, я так понял, что проблем не есть. Нарисовался и исчез. Да. Определенно, как же он взовелся. Наверняка бы нормально доехали, если бы не он. Да, все равно. Ну что, согласен, поехали в Свинборд. Берем лошадей, берем пайку. Да. Берем, все, берем с него сразу с собой. А? О? Да, стараюсь собой забирать. Он пускай пишет все события со своей стороны, что они отбились, что он остался последний храбрый воин. Кстати, да, хороший момент, то, что да, подхожу к нему, говорю, что ты понимаешь, что в этот момент сейчас у тебя есть лучший шанс в твоей жизни выслужиться перед вышестоящими. Конечно, понимаю, говорит он. И представь все это с идеальной позиции, потому что если ты представишь что-то, как оно было на самом деле. Да, говорит он, из готовности кивает. Никто, как бы, тебе дома слова не спорит, и все равно. Да там остушевался. Со смотрит, понятное дело, он. Не, понятно, что сейчас согласен на все, как бы, это понятно. Как бы. Я говорю, что если ты скажешь то, что, как бы, на самом деле, как бы, тебе явно ничего хорошего не будет. Ты ж максимум, что тебе светит, это тюрьма. Неизвестно, сколько. Потому что мы можем сказать то же самое. Как бы, вот. Естественно, говорит он, да. И, а если ты представишь все, как, ну, как предложил Люксор, как бы, тебе светит повышение, как бы, и за то, что ты отстоял, как бы, и помог. Сможешь принцу лучше помочь. Да, и опять же, да, в тюрьме ты не поможешь ни советнику, ни принцу, как бы, а тут будешь служить на благо, как бы, со мной дальше. Я понимаю, это было большое вам, господа, что жизнь. Недоразумение, как бы, надеюсь, ты поймешь. Потому что иначе мы придем и убьем всех твоих родственников. Уходим. И деревня. Если не подпишешь удобную петицию, я приду к тебе домой и убью твою собаку. Тряпку, да? В кулак, да? Собрать тряпку, отмотать, короче, обить какой-нибудь. Не знаю, типа резины. Говори громче, не слышно ничего. И поджечь. И что будет? И рука загорится. Рука загорится, да и что? Будет прикольно. И он потом ее не сможет зажать. Будет кулак, да. Это по-детски. По-детски, действительно. Все же так делали. Все в детстве так делали. Смываешь, забираем документы у этих чуваков. Ну, какие важные, если мы смотрим. То есть вы уверены, что никто из них не будет голубиной почтой писать в ближайшее время, в ближайший город? Ну, голубей всех утолы. Сожги. Как ты сожгли бы голубей? Голубей. В общем, на почте смысл. Ну, сожжем голубят, ничего. Перебиваешь лес. Ну, дать мне дом мэра. Для этого дома. Ну, вернусь. Ну, вот и нету больше голубят. Вот у мэра нет. Вот больше нету мэра. Сейчас идет дождь. А? Дождь идет. И что? Да ладно, мы просто не можем. Я топориком тогда голубей всех расшатаем. Расшатаем просто голубятню. Если они доложат своему начальству, что все нормально. А хотя все. Да, все по плану. Борща делаю там из голубей. Голубей. Почему вы думаете, что они доложат начальству? То, что он говорит, конечно, доложит, должен быть. Если нет, если он доложит, то он доложит сразу двоим. Мы надеемся, что он доложит, и мы придем к новой семье. Если даже не больше, да, конечно, человек. И нам нужно об этом узнать, придем, мы уничтожим всю восьмию. Ну, во-первых, куда он без лодыжки уйдет? Куда он доложит, да? Как он доложит, да, каким образом? Он 8 дней, по крайней мере, ему тут отмокать, чтобы у него хотя бы руки-ноги двигались. Это достаточно оживленный тракт. А что ты просто бедная деревушка? Не, ну это не деревушка, в смысле не тракт, а дорога, которая ведет вот там на торговлю с дном. Там может быть один караван там в день или в два дня проходит. Да и хуй с ним, неделю, я думаю, сейчас. Не неделю. А что, они ждали, блин, караван с цирком, мы пришли, блин, придем через 4 гопника в город, как бы, блин, спокойно там у Дима туда. А в той речь. Поэтому, говорю, пускай, да, оставим уже. А вот смотри, я считаю, что в Саруха, блин, мы тоже надо узнать. Ну, на память. Или болт в шею забить. Или в висок. Научил на свою голову. Плохим поступком. Почему? Потому что нет, это скотина. Изначально из-за чего началось? Это скотина меня оскорбила. Отпускаем их или. Отпускаем. А смысл? Ну тогда отпускаем. Смысл есть. Они никого не ни в чем не перебедят, но могут кому-то сообщить. А все равно тут свидетелей миллиард убежал, как бы, что с ними сделать. Вот именно. Йоло. Нет, тут и смысл. Смотрите сами. Разве нет никакой? Вопрос в том, что действительно, если мы их отпустим, у нас будет шанс в том, что они нам поверили. Вообще по этому самому. Но это который из головы плачет, проще, чтобы его с собой взяли. А. Ну это нам нужно, блядь, со сломанной ногой. Зачем? Еще и немощный. Зачем взяли с собой? Нет, он еще и под себя наверняка ходит. Кто будет убирать? У нас сейчас вопрос в том, что мы должны отсюда максимально далеко уйти, сам понимаешь. И я больше ты восстановишься, ты через 4 дня будешь полностью жив и можешь... У вас же лошадь есть. Я могу ехать на лошади. Зачем? Зачем ты хочешь нам лететь? Мы поедем отдельно, ты поедешь отдельно. Сейчас ловевший со сломанной лодыжкой, ты никуда не уедешь. Зачем он хочет с нами ехать? Твой вопрос. Что ты хочешь с нами делать? Зачем он с нами? Ну, мы такие страшные ужасные. Поедем, доложимся в ближайшую гильдию черно-белых, там это в братство. Мы же с вами в одной организации, говорит он. Нет, сейчас я должен здесь отыграть того, что нападение. Погоди, кстати, мысль-то хорошая. Нет, стоп. Если братство выше всех всего. Стоп. У него было такое нападение. То есть сейчас идут нападения. У него две клятвы. Первая клятва, которую он принес еще в молодости, это было черно-белые. Вторая клятва, которую он принес, это синие плащи. Я спрашиваю, что ты ценишь выше, верность советнику, верность принцу или клятву братству? Клятву братству, конечно, это же клятва на крови. Ну, это естественно. Как бы, но, блин, я не знаю, я бы его взял с собой, потому что он еще могли помочь. Он должен остаться для того, чтобы к нему сюда приехали. Мы это оставляем. Да им, если они отправили почту из этого местного пункта сегодня, она уже сюда не ушла. Они через 2 часа или через 3 знают об этом. Через еще час они принимают решение. Через 5 часов сюда приедет инспекция. Павлович, я даже бы не понял, насуну сольют. Тут даже, блин, гадалка не ходи. Насуну как-нибудь, хоть каким-нибудь образом, но сольют. Блин, столько людей убежало в разные стороны. Вопрос времени, да? Вопрос времени просто, да, и все. Насколько скоро вас сольют? Хорошо. Мы узнаем. Будет это. И поэтому как раз я считаю, что по слухам, кого ищут, мы узнаем. Ищут. Если ищут караван, слили тех, кто убежали. Если ищут нас, слил либо он, либо он. Соответственно, мы убьем их обоих. Все. Не факт. Почему караванщики, кто убежали, не могут сказать то, что именно внешность должно описать? Что караванщиков первым поймают. Не понял. Давайте убьем их и пойдем в город уже. Я считаю, Стар, я согласен с этим с тобой. Я считаю, что такой шанс пробить деревенских, да? Каждый раз, когда в мире не убивается ни одна деревня, гном грустит. Какой-то гном грустит. Говорит, я считаю, что это все, потому что он знает в этом городе. Хотите, делайте, что хотите. Что нам мешает в любой момент его скинуть? Объясни. Нет, что нам мешает в любой момент скинуть? Кого скинуть? Ну это демагоги, ребят. Теперь уже как бы. Да, конечно, мы сейчас сидим полчаса, разговариваем. И я замахиваюсь и отрубаю ему голову. Ладно, короче, никто не держит. Оставляем мэра в живых, берем с собой стороны. Вопрос в том, что мэра не трогай. Синему плащу. Нет. Синему плащу от того, что убили, никто не повис. Почему? Я отрезал ему голову, отрубил голову. Гном внезапно взял и отрубил голову. Ладно, проблем меньше, идем дальше. Мэра тоже будешь? Мэра тоже. Мэра-то вообще смысл не остается. Мэра, по-моему, ты хотел. Мэра ты хотел как бы над ним надругаться. Это все из-за него. Вы готовы? Детям. Я, скажем так, я отвернусь. Перерезаю глотку мэру. Ну вот у вас не осталось из этих свидетелей. Он булькает кровью, да? Я буду ухом. Ухо я могу тебе, я тебе могу дать ухо. Плавят тебе его ухо. Да, да. Что ты говоришь? Что? Говори громче, что? Он умирает. Шикарный. Ну что, поехали. Вопрос, что мы сделали сейчас? Как бы, домой пора? Да, действительно. Гном давно предлагал. Давно пора ехать было в город. Что время, деньги. Павел в шоке. Пытался два зайца, пытался. Время к обеду. Мы скоро я у него по спине. Да ладно, что ты? Я боюсь, когда будет серия 20, мы уже будем да, больше. Мясо забегаем в город, просто там я вилку втыкаю ему в глаза трехлетней девочки, там, и бросаю ее пуповину там на шею, там какой-нибудь там этого. Потому что к этому все идет. Павлович, с чем не согласен? Ну не грусти. Павлович, все расскажи. Когда мы убиваем мэра, берем сидит один Павлович. Причем Павлович еще завел с того, что он жаба задушил его заплатить. Да-да-да. Все за тебя. Кого? Меня, если он вписывал? Мне вообще не платить. Я договаривался, что заплатили. Что ты мне рассказываешь? Ты не хотел платить. Я все заплатил. Ты не платил. Я заплатил все сразу. Я сразу заплатил. Мне вторую часть платить. Я единственное, что покажу. Я единственное, что сказал. Я единственное, что сказал. А Таинюшка подальше. Да, себе уже. Я зачем хотел, чтобы он отошел? Чтобы мы. Он не идет, откуда мы достаем деньги, а у него есть я не доверял. Все. Ну, я не хотел ему заплатить. Еще две. Отлично. Ну ладно. Хорошая была. Набрал денег. Пока вы там ругались, я 7 злотых. Вам придется уже мириться с этим всем и с тем, что вы, скорее всего, скоро станете из таких почти самых разыскиваемых, уже самыми разыскиваемыми, чем на территории. До этого вообще не было ясно, пришли вы на территорию или нет, освобождали. Бригада. Да, теперь ваша бригада уже будет ждать. Но это, я думаю, мы уже в следующий раз. Все, продолжим. Надеюсь, Павлович не слишком сильно расстроился. Да, господи. Это была веселая деревня. Была. Веселая деревня, которую мы потеряли по уровню, а Павлович 2. Да ладно, это все мелочь, зато весело отдохнуть. Конечно, мелочь. На этом мы заканчиваем. У меня сегодня был день рожденческий выпуск. Да. Такой вот. Меня так все поздравили. Мы поздравили. Это был костерок же был. Я забыл затушить деревню. Да, да, да. Загадать желание. Загадать желание. Загадать деревню. А ты говорил? Мы деревню так и не сожгли. Да так и сожгли. Вы можете еще сжечь. Давай, пожалуйста. Мы еще не уехали. Если что, на следующий раз уже займетесь. Сегодня со мной играли Палыч. Йоу. Грустный теперь уже. Грустно Палыч. Я начинал очень весело. Хобот. Очень веселый, потому что запорол всем все. Я вообще ничего не делал. Мощальники. Саня, который оторвался по сбору. Режьте уши, жгите мэров. И Андрей, который все-таки отрубил кому-то голову. Слава Богу. Да, это основная профессия. Спасибо всем, что смотрели. Живите долго, процветайте, пока. Жгите, режьте. Да, жгите.